Немало вышло из учеников Грибкова хороших художников. Время от времени он их развлекал, устраивал по праздникам вечеринки, где водка и пиво не допускались, а только чай, пряники, орехи и танцы под гитару и гармонию. Он сам на таких пирушках до поздней ночи сидел в кресле и радовался, как гуляет молодежь. Иногда на этих вечеринках рядом с ним сидели его друзья-художники, часто бывавшие у него, Неврев, Шмельков, Пукерев и другие, а известный художник Саврасов живал у него целыми месяцами. В последние годы, когда Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в Грибковской мастерской в Рубище. Ученики радостно встречали знаменитого художника и вели его прямо в кабинет к Грибкову. Друзья обнимались, потом Саврасова отправляли с кем-нибудь из учеников в баню к Крымскому мосту, откуда он возвращался подстриженный, одетый в белье и платье Грибкова, и начиналось вытрезвление. Это были радостные дни для Грибкова. Живет месяц, другой, а потом опять исчезает, ютится по притону, рисуя в трактирах по заказам буфетчиков за водку и еду. Всем помогал Грибков, а когда умер, пришлось хоронить его товарищам. В доме не оказалось ни гроша. А при жизни Грибков не забывал товарищей. Когда разбил паралич знаменитого Василия Пукерева, и он жил в бедной квартирке в одном из переулков на Пречистенке, Грибков каждый месяц посылал ему 50 рублей с кем-нибудь из своих учеников. О Пукереве Грибков всегда говорил с восторгом. «Ведь это же Дубровский, пушкинский Дубровский!» Только разбойником не был, а вся его жизнь была, как у Дубровского, и красавец, и могучий, и талантливый, и судьба его такая же. Товарищ и друг Василия Пукерева с юных дней, он знал историю картины «Неравный брак» и всю трагедию жизни автора. Этот старый важный чиновник – живое лицо. Невеста рядом с ним – портрет невесты Пукерева, а стоящий со скрещенными руками – это сам Василий Пукерев, как живой. У Грибкова начал свою художественную карьеру и Струнников, поступивший к нему в ученики 14-летним мальчиком. Так же, как и все, был на побегушках, был маляром, тер краски, мыл кисти, а по вечерам учился рисовать с натуры. Раз Грибков послал ученика Струнникова к антиквару за Калужской заставой реставрировать какую-то старую картину. В это время к нему приехал Павел Михайлович Третьяков покупать портрет архимандрита Феофана работы Тропинина. Увидав Третьякова, антиквар бросился снимать с него шубу и галоши, а когда они вошли в комнату, то схватил работавшего над картиной Струнникова и, давая его наклонять к полу, кланяйся в ноги, на колени перед ним. «Ты знаешь, кто это?» Струнников в недоумении упирался, но Третьяков его выручил, подал ему руку и сказал: «Здравствуйте, молодой художник!» Портрет Тропинина Третьяков купил тут же за 400 рублей, а антиквар, когда ушел Третьяков, заметался по комнате и заскулил: «Ах, продешевил! Ах, продешевил!» Струнников, сын крестьянина, пришел в город без копейки в кармане и добился своего нелегко. После Грибкова он поступил в училище живописи и начал работать по реставрации картины известного московского парфюмера Бракара, владельца большой художественной галереи. За работу Струнникову Бракар денег не давал, а только платил за него 50 рублей в училище и содержал на всем готовом. А содержал так: отвел художнику в сторожке койку пополам с рабочим, так двое на одной кровати и спали, и кормил вместе со своей прислугой на кухне. Проработал год Струнников и пришел к Бракару. «Я ухожу». Бракар молча вынул из кармана 25 рублей, Струнников отказался. «Возьмите обратно». Бракар молча вынул бумажник и прибавил еще 50 рублей. Струнников взял, молча повернулся и ушел. Нелегка была жизнь этих начинающих художников без роду, без племени, без знакомства и средств к жизни.